Глава 51. Марко. У Марко болела челюсть, ныло в груди. В позвоночнике словно выбиты все диски. Высокое ускорение наносило удары, и он приветствовал боль. Давление и дискомфорт — цена, которую платит тело. Они замедлились на подходе. Ядро вольного флота должно было беспрепятственно подойти к Медине. Их и в самом деле никто не пытался остановить. На приличной скорости 8-10 G с участками движения по инерции для сохранения реактивной массы путешествие к кольцу врат заняло бы месяцы. У него не было месяцев. Все зависело от того, доберется ли он до Медины раньше, чем разбросанные в космосе силы объединенного флота доберутся до него самого. Да, это значило, что придется вести корабли на грани возможного. Да, это значило, что для возвращения обратно в систему понадобится забрать кое-какие резервы Медины, а ее жителям придется потуже затянуть пояса, пока он не сможет стабилизировать ситуацию и пополнить запасы. Таково военное время. Безопасные дни, когда можно было сберегать и экономить, остались позади. Мир — время эффективности. Война — время силы. И если приходится вести бойцов по лезвию бритвы на грани возможного, что ж, значит, так нужно для победы. Те, кто придерживает резервы на завтра, скорее всего, ее не увидят. И если цена — долгие дни невыносимого дискомфорта и боли, он заплатит и будет ее приветствовать. Сейчас идет перерождение, стирание всех мелких оплошностей, очищение и, наконец, вечная и окончательная победа. Она скоро настанет. Его ошибка, теперь он это ясно видел, в том, что он мыслил чересчур мелко. Революцию, за которую воевал вольный флот, Марко представлял уравниванием весов. Внутрики брали и брали и брали у пояса, а когда он стал не нужен, бросили и переключились на новенькую сверкающую игрушку. Марко намеревался исправить несправедливость. Пусть в нужде теперь окажутся внутрики, а пояс получит их силу и независимость. Гнев помешал ему многое разглядеть. Праведный, справедливый гнев. Но в то же время и ослепляющий. Медина всегда была, да и осталась ключом. Но только теперь он понял, от чего этот ключ. Марко собирался закрыть врата, заставить внутриков устранить последствия многолетней несправедливости. Теперь, вспоминая об этом, он чувствовал разве что ностальгию. Думал о прошлых поколениях. Он совершил классическую ошибку, и поскольку не настолько самодоволен, чтобы этого не признавать, пытался на новом поле боя сражаться в уже прошедшей войне. Власть над Мединой не для того, чтобы остановить утечку денег и материалов в иные миры. Она для того, чтобы контролировать этот поток. Судьба пояса — не Сатурн и Юпитер. Вернее, не только они. Она в каждой из 13 сотен систем, к которым вели врата, где наверняка есть планеты, столь же уязвимые, как и Земля. Пояс может расшириться до этих систем, плыть как король над этими подчиненными ему мирами. Если бы Марко мог начать все сначала, он бы сбросил на Землю втрое больше камней. Разрушил бы Марс и забрал его корабли и людей в колонизированные миры, где не было остатков флота и возможностей объединения. Имея в распоряжении лишь Медину и 50 кораблей, он мог властвовать над всеми теми мирами. Это только вопрос дислокации, дерзости и желаний. Марко нужно найти способ уговорить Дуарте дать ему еще корабли. До сих пор ему удавалось получить от Дуарте все необходимое в обмен на обещание не трогать Лаконию, и он считал, что еще один небольшой запрос — это не чересчур, особенно с учетом того, сколь многим пришлось пожертвовать. А если Дуарте нацелился... Пелла содрогнулась. Двигатель прошел сквозь какой-то частотный резонанс. Обычное дело, они не на высоком ускорении. Странно, как иногда то, что на 3G кажется просто легким звоном, на 2,5 превращается в колокол грядущего апокалипсиса. Марко отстучал сообщение Джози на инженерную палубу. «Держи нас в целости и сохранности». Спустя несколько секунд от Джози пришла в ответ непристойность, и Марко фыркнул, несмотря на стиснутое горло. Последнюю передышку перед боем они сделали 5 часами ранее. На 15 минут сбросили скорость до 3/4 G, чтобы люди могли поесть и посетить туалет. При более длинной паузе пришлось бы прибавлять скорость, а они и так мчались на грани допустимого. Но преимущество неожиданного марш-броска использовали все великие военные стратеги в истории. Земле и Марсу оставалось только прижаться к телескопам и рыдать. Да и Медине тоже. А на Медине — Наоми и ее никчемный дружок-землянин. Джеймс Холден, идущий по стопам Фреда Джонсона, снисходительный и высокомерный герой убогого беспомощного пояса. Когда он умрет, вместе с ним сдохнет и история о поясе, который должны спасти лживые самодовольные земляне. Туда ему и дорога. А вот Наоми... Марко не знал, что делать с Наоми. Она для него так и осталась загадкой. Сильная там, где должна бы проявить слабость. Как будто и родилась неправильной. Но что-то в ней было. Даже после всех этих лет ему все так же хотелось ее приручить. Она уже дважды от него ускользала. Как бы там ни было, третьего раза не будет. А когда Наоми окажется в его руках, вернется и Филипп. Тут беспокоиться не о чем. Марко не удивился, когда сын пропустил вылет с Каллисто. Мальчишка психовал уже не одну неделю. Это нормально, пожалуй, даже чуть поздно. Марко испытывал авторитет Рокку, будучи куда младше, чем сейчас Филипп. Рокку сказал ему, когда явиться на борт перед полетом, а Марко нарочно опоздал и пришел к пустому причалу. Пришлось ему 7 месяцев самому заботиться о себе на Палладе, пока корабль Рокку не вернулся. Капитан встретил его в порту и отлупил так, что кровь лилась отовсюду, но все же взял Марко обратно. Если Филипп захотел получить такой опыт, что ж, прекрасно. Нет, бить его Марко не станет. Лучше слегка посмеется, потреплет мальчишки волосы. Унижение всегда лучше насилия. И забьешь кого-то, даже до смерти, только докажешь, что ты воспринимаешь его всерьез, как мужчину. Хотя, если припомнить, Филипп начал хулиганить еще на Церере, когда пальнул в того Койо, охранника. Господи, как же болит челюсть! Он шевельнул пальцами, вызвал таймер. Теперь до кольца врат оставалось несколько минут. Пелла с каждой секундой сбрасывала ускорение, чтобы, проходя сквозь врата, не попасть в ловушку. Холден будет их ждать, высматривать шлейфы двигателей. Но они еще не настолько близко к опасности. Даже если прямо сейчас Холден выстрелит из рельсовой пушки, Пелла сумеет вовремя среагировать и увернуться. Правда, это уже ненадолго. Сжатая скоростью сердце забилось немного быстрее. Болезненно ноющие губы искривились в легкой улыбке. Но неудобство — родной дом для воина. И сейчас, и во все времена Марко говорил себе, что принимает их и приветствует. И все же обрадуется, когда с этим будет покончено. Он набрал общевойсковой приказ, собирая все корабли так близко, что шлейфы двигателей накладывались друг на друга, чтобы использовать огромное облако выхлопов как прикрытие. Учитывая это и помехи от кольца, Холден будет стрелять почти вслепую. По крайней мере, на это была надежда. В худшем случае, Холден мог захватить 2-3 корабля прежде, чем они сумеют пройти сквозь кольцо. Но как только они подойдут настолько близко, чтобы взять Росинант на прицел, калечить его станет уже ни к чему. Не уничтожать, разве только им совсем уж чертовски не повезет. Захватить знаменитый корабль Джеймса Холдена, сделать частью вольного флота — это слишком хорошая возможность. Такую нельзя упускать. Вот чего не хватало Санджрани и Доузу. Лидерство требует наличия некоего ореола, стиля. 15 минут. Сейчас за ними наблюдают миллиарды человек. Пелла и еще 14 боевых кораблей со скоростью потока фотонов появятся во всех лентах новостей, на каждом ручном терминале, на каждом мониторе в системе. До поворотного момента истории осталось 15 минут. 14. Марко проверил строй. При входе на вражескую территорию очень важно, чтобы корабли не располагались ни чересчур близко друг к другу, чтобы Холден одним удачным ударом не нанес ущерб сразу нескольким кораблям, ни слишком разбросаны, чтобы не дать ему времени сделать больше выстрелов. Но они шли как надо. Порядок. Сейчас Марко жалел, что не подумал вести прямое вещание. Это же прекрасный момент. Даже лучше, чем его первый призыв к борьбе. Он думал обо всех астерах. О тех, кто встал рядом с вольным флотом, и о тех, кто оказался слишком труслив или введен в заблуждение. Даже об осколках предательского АВП, объединившихся с ПА против собственных интересов. Надо полагать, у них есть чувство гордости. До него все астеры были рабами во всем, кроме имени, а теперь они сила, равная или даже превосходящая самые могущественные империи человечества. Как же ими не восхищаться? Как не радоваться? Кольцо приблизилось так, что стало видимо без увеличения. Такое же обширное, как станция Церера, и все-таки крошечное среди бесконечной тьмы, где даже солнце казалось всего лишь необычно яркой звездой. Корабли сближались, маневрировали, менялись местами, как наперстки на столе портового жулика. Марко снова проверил строй, настучал гневное сообщение кораблю, тащившемуся сзади. Кольцо медленно приближалось. Он добавил увеличение и искусственный свет. Материал, из которого состояло кольцо, до сих пор оставался вызовом лучшим умам человечества. Конечно, Марко его не видел. Картинку на его мониторе перекрывали шлейфы их двигателей. Сказать по правде, он не глядел на кольцо, повернувшись в сторону слабого тусклого солнца. Он покоился в кресле, будто в ладони Бога. На мониторе появилось сообщение Коралла. «Все системы проверены. Удачи всем нам». Марко тут же ответил, и не одному Кораллу, а всему экипажу Пеллы. «Удачной охоты». Еще 5 минут, чтобы пройти сквозь кольцо, и начинается бой за Медину. Короткий, жестокий, последний бой, который переопределит место вольного флота. Мысленно Марко посылал их вперед, вопреки всем законам физики. Вкус победы, зов крови. Минуты тянулись словно часы и все же пролетали чересчур быстро. 2 минуты. 1. Еще одно сообщение Коралла. «У нас все получится». Рядом кольцо в увеличенном корабельными системами приближений. Маленькая синяя точка, наверное, станция с рельсовыми пушками. Едва заметное пятнышко рядом с ней, совсем немного светлее тьмы. Должно быть корабль. Росинант. Все сознание Марко сосредоточилось сейчас в этой крошечной серой точке. Наоми. Прячась от него, она сбежала из Солнечной системы. Но вот он здесь. Перед внутренним взором вставало ее лицо. Равнодушное и пустое. Она всегда старалась остаться бесстрастной. Растянутые в усмешке губы ныли. Болело все тело. Но та крошечная серая точка все искупала. С монитором произошло что-то странное. Сначала Марко показалось, что картинка стала зернистой, разрешение низким. Но это было не так. Картинка оставалась все той же. Только теперь он мог разглядеть, из чего она состоит. Он видел не росинанта, а поток фотонов, текущий из листа наэлектризованного пластика. Цепочки полимеров загорались, тускнели и снова вспыхивали. Как будто издали, через весь зал смотришь на изображенное на картине женское тело, а приблизившись, вдруг видишь только мазки краски. И Наоми здесь не было. Он вскрикнул и ощутил, как давление волной рвется из горла. Облачка молекул, составляющих пальцы, порхали вокруг того, что было контрольной панелью. Он хотел набрать сообщение, приказать стрелять, убивать, пока у них еще остается шанс, но не мог разобрать букв в растекшихся по экрану всплесках фотонов. Слишком много деталей. Марко уже не различал очертаний своего кресла. Связь между телом и сознанием становилась расплывчатой. С самого детства он знал, что в атомах больше пустоты, чем материи, и что на том, самом низком уровне, атомы существуют в постоянном движении. Но никогда не видел этого прежде. Марко никогда не задумывался, что он сам просто выброс энергии, вибрации несуществующей гитарной струны. Внезапно, сквозь облако, на него надвинулось что-то темное. С Росинанта кольцо врат казалось все ярче от тормозных импульсов вражеских кораблей, пока не стало похоже на негативное изображение глаза. Черная, с вкраплениями звезд сфера и ярко-белая сияющая радужка. Таймер достиг 0. Свет нарастал, потом ярко вспыхнул и исчез. Холден проверил сенсоры. Там, где несколько секунд назад шли 15 вражеских кораблей, теперь просто ничего не было. «Ух ты!» — сказал Амос по корабельной связи. «Надо же! Жуть какая!»